что в термах был более повышенный фон чистой магии, но общее давление все же было слишком высоким, как и ощущение присутствия подземелья. Но зато Хельвард сумел договориться с настоящей Гетерой, убедив ее перебраться для жизни на их остров. И это было действительно очень большой удачей, ведь мало у кого из южанок было желание ехать куда-то на север, где холодно, все покрыто снегом и бродят дикие волки, медведи, рыси и прочее разнообразное зверье, так и жаждущие отведать их нежной плоти. Хотя с утверждением про нежность мяса Гетер Хельвард бы поспорил, так как физические кондиции у таких профессионалок были очень даже хорошие, а зачастую ни в чем не уступающими даже воинам. Конечно, сражаться они не умели, да им это и не нужно было, но уметь играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать, и все это чуть ли не одновременно и в течение нескольких часов, дело только немногим более легкое, чем стрельба из лука или стояние в фаланге. Понятно, что в связи с профессией их тела должны были быть не только сильными, но и мягкими, чтобы их было приятно потискать, так что при обучении они в обязательном порядке использовали специальные дорогостоящие препараты и посещали определенные подземелья, где имелись подходящие условия для тренировок. Так что можно было гарантировать, что как минимум до четвертого этажа она доберется, а там уже все будет проще. Правда, было два но в этой удаче. Во-первых, Гетера была очень молодой и фактически только закончила обучение. Именно это стало одной из причин того, что она согласилась. А второй был ее долг за обучение, который она должна была выплатить, если хотела уехать для заработка куда-то за пределы благословенной Эллады. И этот долг был слегка выше, чем обычно. И это было во-вторых, ведь молодая Гетера, еще будучи на обучении, чем-то умудрилась не угодить своим наставницам, к счастью, не всем. Так что после неудачной попытки завалить ее на экзамене, те начислили ей такой долг, что никто из потенциальных работодателей из других земель не захотел его выплачивать за нее. Сама же она была не в силах заработать нужную сумму даже за 20 лет. Да она даже была не способна в разумные сроки уменьшить свой долг до приемлемого уровня, чтобы появился желающий его погасить. Зато это послужило в пользу ее согласия уехать на далекий север, на крошечный остров. Правда, делала она это без всякого удовольствия, ведь теперь она была должна уже Хельварду, а уехать с маленького острова посреди моря намного сложнее, чем из города. Да и понятно, что у нее были закономерные сомнения, что она сможет быстро выкупиться из фактически рабства. Правда, дома ее судьба была бы еще печальнее, ведь без возможности не только нормально заработать, а вообще найти достойных клиентов, ей была предопределена дорога вниз, вначале стать куртизанкой, а потом и вовсе опуститься до обычной парны. Ведь ее недоброжелательницы про нее не забыли и продолжали мешать ей, распуская сплетни. Из-за этого она ни персонал набрать не могла, ни нормальных клиентов заполучить. Так что, немного подумав, она все же согласилась с их предложением. А исходя из запланированного времени отправления и временем прибытия корабля с письмом, судно с ней на борту уже должно было быть на половине пути к острову. Конечно, на море возможны любые случайности, но там шел целый караван судов, а саму Гетеру должна была сопровождать охрана. Так что шанс на успешное завершение плавания был высок, намного выше, чем в любом другом случае. Микиаду повышенная нервозность окружающих скорее радовала, ведь теперь они реже начинали искать истинного виновника ее проделок, а чаще начинали ругаться с тем, на кого первым подумали. Впрочем, она сейчас редко что-то устраивала, так как времени на глупости почти не оставалось, ведь ей нужно было очень сильно повысить свои навыки, чтобы можно было обходиться без помощи со стороны орков. Конечно, она была уверена, что в случае нужды Бер мог бы взять на себя и оба отряда манекенов, но по какой-то причине ему нужно было, чтобы она тренировалась вместе с орками. И понять, почему он захотел организовать все именно так, у нее не получалось. Может, он хотел, чтобы она посмотрела на другие способы сражения, но это она могла сделать и просто наблюдая с мостиков под потолком. Может, ему нужно было, чтобы она привыкла сражаться вместе с другими разумными. Но тогда почему только орки и почему не в одном строю? Ну или ему нужно, чтобы уже орки посмотрели на нее и ее возможности, но для этого не нужно было устраивать совместные сражения. А могло быть и так, что он хотел просто протащить побольше орков в следующую комнату, чтобы у альвов начало сильнее полыхать пониже спины, ведь она помнила про его нелюбовь к ушастым. Правда, она тоже была обладательницей удлиненных ушей, но ее он почему-то ушастой не называл, только альвов. Но на причины его такого поступка сейчас можно было не обращать внимания, тем более что его решение вообще могло быть направлено на отдаленное будущее, на те события, про которые она пока еще даже не догадывается. Зато вот тренировки были важны, и она старалась посвятить им все свое свободное время. Правда, на несколько дней пришлось пока отложить спуски, так как оркам было не до этого. Но их старший заверил, что договор в силе и вскоре они смогут отправиться вниз. Глядя на то, как ее мужчина не глядя отбивает все выпущенные в него деревянные пули, Ленит испытывала двойственное чувство. С одной стороны, она гордилась, что в свое время сумела вовремя рассмотреть в мужчине потенциал и прибрать его к своим рукам. И не меньше ее гордость собой подогревал тот факт, что даже поднявшись выше и получив возможность заполучить себе в постель почти любую альвийку, он продолжал жить с ней. Но с другой стороны, ее глажила зависть, ведь она знала, что подобным мог овладеть каждый, вот только найти себе учителя было не так просто, ведь среди ей известных было всего два альва, один человек и хранитель. Ее мужчина как-то не спешил делиться с ней какими-либо знаниями по этому вопросу. Вайкрис относилась к другому дому, да и к тому же была занята обучением двух других альвиек, своей матроны и старейшины. В результате оставались только человек и хранитель, но первого еще попробуй поймай, а ведь она пробовала, а ко второму подходить было просто страшно. И эта ситуация была тем обиднее, что Дриале никто не мешал научить ее хоть чему-то. Впрочем, она была благодарна уже тому, что он брал ее с собой на 8-й и 9-й этажи, позволяя тренироваться там, куда не все, даже, имели доступ. Но чуть-чуть зависти и немного обиды все равно оставалось в ее душе. И ладно бы она давала повод думать, что уйдет от него, как только узнает секрет тренировок, но ведь нет, она собиралась остаться с ним даже в том случае, если каким-то образом станет сильнее, уже в свою очередь помогая ему развиваться. Но даже внимательное наблюдение за его тренировками, которые он совершенно от нее не скрывал, не позволяли понять, что именно он делает и как это можно, если и не повторить, то хотя бы попытаться это сделать. И это касалось не только вот таких упражнений, где он что-то делал с помощью своего навыка, но и когда он занимался медитацией или отработкой приемов. Тем временем скорость стрельбы повысилась настолько, что мужчина перестал успевать отражать выстрелы, получив два попадания подряд. Сняв повязку и поставив тренировочный меч на место, он повернулся к Ленит и улыбнулся. «Сегодня ты продержался дольше», — улыбнулась она в ответ. «На пути можно присесть отдохнуть, но ты всегда должен двигаться дальше», — последовал ответ, и Дриале направился переодеваться. Пришлось девушке идти следом. Она могла бы остаться и попытаться сама пройти тренировку, но она отлично знала, что толку от этого не будет, так как без умения видеть не глядя ты не продержишься и минуты. А раз так, то оставалось только следовать за своим избранником, изображая из себя примерную любовницу. Неправильно смотришь ты, нутром смотреть нужно, как он смотрит, смотреть нужно, неожиданно произнес сидевший рядом с ней монстр, про присутствие которого на вечерней тренировке в комнате для медитации она даже умудрилась забыть. Глаза видят только то, что им позволяют, разум легко обмануть, а сердце само жаждет быть обманутым, дух же угнетен телом и ограничен, и только его ничего не сдерживает, кроме его же воли и желания. Так что смотри как он, стань его частью и ощути незамечаемое тобой. Удивленно моргнув, Ленит посмотрела на сидящего рядом хранителя, который с безразличным видом колупался в зубах когтем мизинца. Глядя на него сейчас, было легко забыть, что смотришь на сильнейшее существо в этом комплексе, которое одним взглядом может остановить отряд орков. Как и сложно было представить, что своими знаниями он превосходит любого альва. Да и вообще его сейчас было очень сложно воспринимать мудрым наставником, который может открыть неведомые тебе истины, которые сделают тебя более могущественным, чем кто-либо другой из твоего народа до этого. Его насквозь обыденный вид, если отбросить в сторону, что он все же был монстром подземелья, его непосредственное поведение и грубоватые манеры делали его больше похожими на деревенского, когда на ворчливого детка, а когда и на молодого парня. Конечно, таким он был далеко не всегда, но в данный момент он выглядел именно так. И даже взгляд, немного насмешливый, вполне можно было увидеть у деревенского деда, у которого ты спрашиваешь дорогу. Правда, только если этот дед ветеран нескольких компаний и способен тебя отметелить даже своей метлой. «Спасибо за совет», — поспешила поблагодарить девушка. Услышав в ответ неопределенный хмык, Она совершенно не обиделась, ведь понимала, что подобные советы он мог давать многим, но скорее всего воспользовались ими или воспользовались правильно далеко не все. Так что вместо того, чтобы обижаться, лучше было постараться понять, что именно имел в виду хранитель, и попытаться воплотить его наставление. Мерно взмахивая в такт дыхания тренировочным мечом, Дриали удовлетворенно улыбался. В конце концов, если путь, на который он ступил и суть которого познал только недавно, не предполагал каких-либо вмешательств, а только лишь наблюдение, то это совсем не значило, что он ничего не мог. Да, он не умел видеть всю картину целиком и парой слов подтолкнуть разумного в нужном направлении, как это делал человек, как и не мог сплести паутину, которая сама направит разумного и приведет его туда, где он найдет свое начало пути, как это умело делать Вайкрис. Но он мог смотреть и самое главное видеть возможность, которая позволит разумному встать на путь, не гарантированно привести куда нужно, но дать шанс. И глядя краем глаза, как зачем-то явившийся на его тренировку хранитель что-то говорит Ленит, он был доволен. Он не мог рассмотреть или услышать, несмотря на свой навык, что именно он ей сказал, но это было и не важно. Главное, что он дал ей возможность получить помощь и совершить свой первый неуверенный шаг с протаренного пути на неизвестную ей пока тропинку. Дальше же все будет зависеть от нее самой. Часть 136. Трибуны неистовали. При этом не только орки, но и альвы с людьми активно поддерживали одного из сражающихся на арене. Хотя среди зрителей находились и те, кто горячо болел за второго бойца. На арене два воина обменивались ударами с такой частотой, что обычному человеку показалось бы, что за один удар они поражают противника сразу по 5-6 раз. При этом ни один, ни второй боец не стремились куда-либо сдвигаться, предпочитая лобовые атаки, и полагаясь на прочность своей брони и оружия, и личную силу и мощь. Этот день все же настал, день, когда Бивер окончательно закончил лечение, вернувшись к полноценным тренировкам, и все орки принялись ожидать от пока еще старшего каких-то действий. Не сказать, чтобы он вообще ничего не делал, совсем нет. За прошедшие 10 дней он еще раз сводил отряд на 9-й этаж, где еще дважды преодолел вместе с человеком комнату сражения с армией, как орки уже успели окрестить предпоследнюю комнату на 9-м этаже, и посетил комнату финального испытания. До главного манекена он так и не добрался, но зато сумел критически повредить одного стража из первой четверки, так что к сражению с ним были вынуждены присоединиться и остальные манекены из внешнего кольца охраны. Что интересно, в этот момент свечение их глаз в этот момент сменился с голубого на зеленый. Но кроме самого неистового клинка последнюю комнату посетил еще один орк, который сумел дойти до комнаты сражения с армией и выжить в первом столкновении. После этого он, во исполнении заключенного договора, помог сразиться с манекенами Микиади, а заодно и посетил финальную комнату. А вот после возвращения, когда стало известно, что к этому времени Бивер уже восстановился и сейчас усиленно тренируется, Круск сделал свой выбор, бросив вызов стражу. И сейчас именно он сражался на арене, обмениваясь ударами с гоплитом. Вот только от привычного всем гоплита этот отличался не меньше, чем гоплит от Пильтоста. Фактически, общего с привычным всем тяжелым воином у него был только похожий внешний вид и часть снаряжения. Так, гоплан был вполне привычным всем, но выполненным из стали, на внутреннюю часть которого была нанесена латунь, для лучшего распределения маны и упрощения использования усиливающих щит приемов и техник. Дари на первый взгляд тоже не отличалась, но если присмотреться получше, то становилось понятно, что оно было цельнокованное и железное. Ну, так оно выглядело для непосвященного, а так это был латунно-стальной дамаск, что позволяло пропускать через него ману. Что интересно, это не было изделием самого подземелья, данное оружие было изготовлено двумя гоблинами-металлургами. Точнее, это была его копия, которую подземелье создало после поглощения оригинала. Конечно, оно могло и само создать нечто такое, но ведь гоблины старались, потратив на изготовление этого копья 3 месяца, так что оно решило уважить их. Кроме копья, воин был вооружен махайрой, которая, в отличие от привычного способа ношения мечей, висела у него за спиной, а место на поясе было отдано кинжалу. Ну и конечно же на голове гоплита был шлем, который отдаленно, если издалека и не присматриваться, даже напоминал уже начавший набирать на юге популярность глухой шлем с большими нащечниками и развитым наносником. Вот только при более близком или внимательном рассматривании становилось понятно, что этот шлем был действительно глухой, как будто изготовленный из цельного куска железа с полностью закрытым лицом, где выделялись только прорезь для глаз, усиленная горизонтальной накладкой, и дыхательные отверстия с правой стороны шлема. А если бы тут оказался кто-то из значительно более поздних времен и не этого мира, то он несомненно признал бы в этом шлеме пусть и необычную, но разновидность Тапхельма. Тело гоблина тоже было прикрыто не кольчугой, гиппотораксом или линотораксом, а неизвестным для этого времени железным пластинчатым доспехом с развитыми наплечниками, надетым поверх кольчуги с длинными рукавами. Железные же наручи дополняли защиту рук, а поножи защиту затянутых в кольчужные чулки ног. Таким образом, поразить тело гоблина, хоть в туловище, хоть в конечности, было задачей очень сложной. Правда, это было верно только для обычного, пусть и очень тренированного человека, а тот же старший орков был вполне способен прорубить своим топором даже железный шлем на голове. Вот только не этот шлем, как оказалось. Гоблин несколько раз получил по голове топором, но это никак не повлияло на его боеспособность. Впрочем, большую часть ударов он все же принимал на свой щит, который с честью выдерживал все атаки противника. С другой стороны, сам гоблин практически безостановочно атаковал орка копьем, но тот точно так же принимал их на свой щит. Это был вроде как отремонтированный, а на самом деле практически изготовленный заново ручной щит на основе гоплана. Правда, в отличие от стального щита гоблина, щит орка был изготовлен в подражании тому гоплану, из которого он был сделан изначально, то есть у него была деревянная основа, обшитая бронзой. Точнее, бронзовая часть была выполнена методом гидровзрывной штамповки, что не только задало ему нужную форму, но и упрочнило сам материал. А так как все компоненты при плавке бронзы были химически чистыми, даже без следов присутствия посторонних примесей, то в результате бронзовая часть щита имела максимально возможные прочностные характеристики. С внутренней стороны бронзовая часть щита была покрыта латунной фольгой, которую от посторонних взглядов скрывала деревянная основа, обшитая тканью. Через рукоять удержания была пропущена латунная же проволока, что позволяло более эффективно направлять ману в щит для его укрепления. Так что орочий щит пока отражал все удары даже усиленного маной копья, обзаведясь только несколькими незначительными вмятинами на своей поверхности. Этому способствовало и то, что неистовый клинок имел возможность активно им манипулировать и потому практически никогда не принимал удары жестко, а заставлял наконечник копья соскальзывать в сторону. Оба бойца обменивались ударами, практически не сходя с места, соревнуясь в умении сражаться в стесненных условиях узких проходов. Правда, если гоплит стоял стеной, как стоял бы в фаланге, принимая все удары на щит и не пытаясь играть им, полагаясь на его прочность, то вооруженный топором орк как раз всячески уводил удары в сторону и подставлял щит под удары под углом, заставляя наконечник копья соскальзывать. Со стороны их бой выглядел как попытка атакующих прорубить решетку в воротах, через которую в него активно тыкают копьями. Сидя на трибунах, Бивер с интересом следил за разыгравшимся сражением. Бойцы обменивались ударами уже довольно долго, при этом они не демонстрировали никаких следов усталости, что уже было показателем. Но самого Апрентиса больше интересовало, когда же кто-то из участников смертельной битвы сделает решительный шаг, постаравшись сломать течение битвы. Он даже попытался предсказать исход сражения, но получил ментальный подзатыльник и что-то вроде мысли. Пусть будет так, он получил подзатыльник и мысленное, без каких-либо слов, пожелание не мешать. Кто это сделал и чем это могло кому-то помешать, он так и не понял, но быстро подавил вспыхнувшую в груди злость, так как сумевший сделать подобное сотрет его как сажу с лица мокрой тряпкой. Притушил он ее, понятное дело, не до конца, ведь подобная злость лучше всего напоминала, что есть кто-то сильнее и нужно не прохлаждаться, наслаждаясь силой, а продолжать усиленно тренироваться. Поэтому пришлось ему ждать и наблюдать, как и всем остальным зрителям. Не то чтобы он был сильно против, все равно ведь собирался смотреть сражение до самого конца, но оказаться на одном уровне с остальными, кто даже близко не обладал его возможностями, было неожиданно неприятно. И это чувство опять же подогревало его злость на собственную слабость. Тем временем ситуация на арене резко изменилась. Судя по всему, Круск наконец-то подстроился под манеру боя своего противника и изучил его стиль боя. Отбив очередную серию ударов, он рубанул топором гоплита по голове сверху, заставив его на секунду вскинуть для защиты щит, и неожиданно сам нанес удар кромкой щита вниз, по левому бедру противника, как раз над коленом. Понятное дело, что монстр заметил этот удар и сразу же опустил свой щит, блокируя его. Но именно в этот момент, когда он потерял на долю мгновения возможность видеть действия противника, Круск шагнул вперед, навалившись плечом на щит и с силой ударяя им по щиту гоплита, чем сумел вывести того из равновесия и заставить отступить. Но на этом неистовый клинок свою атаку не закончил и его топор ударил в левую голень гоплита под самое колено. Несмотря на то, что гоплит не мог видеть этот удар, он каким-то образом почувствовал его и успел отреагировать. Вот только из-за того, что в этот момент он как раз остановился после отхода и не имел возможности убрать ногу из-под удара, так как на нее приходилась основная масса его тела, то все, что он мог, это немного сместить колено влево, навстречу удару, чтобы встретить его на железные поножи, и еще больше нагрузить ногу, дабы она не была выбита сильным ударом. Будь в руках Круска меч, то этого бы вполне хватило для защиты. Также этого бы хватило, если бы удар наносился носком лезвия или его серединой. Но судя по всему, Круск ожидал чего-то подобного от противника и нанес свой удар так, чтобы тот пришелся за поножи, нанеся удар пяткой лезвия. Усиленное каким-то навыком лезвие топора разорвало несколько колец кольчужного чулка, но вот мягкие ткани остались практически нетронутыми. Вернее, они не были разрушены ударом, но зато их от него сплющило, вызвав внутренние разрывы и кровоизлияние. Сама по себе такая травма не была чем-то серьезным, так как подвижность сустава сохранялась в полном объеме, а с помощью магии залечить подобные травмы было делом нескольких ударов сердца. Вот только сейчас было не сражение отрядов, где и боевые лекари имеются, и товарищи тебя всегда могут сменить на первой линии, позволяя отступить в задние ряды для лечения. В дуэли же даже такое незначительное преимущество играет большую роль. Получив преимущество, Круск резко сломал свою манеру боя, начав не просто давить на своего противника в лоб, но и постоянно смещаясь вокруг него, заставляя его поворачиваться. Этим он заставлял гоплита постоянно крутить поврежденной ногой, что приводило к ее постоянному травмированию и затруднению движений. В какой-то момент Круск снова повторил свою комбинацию, только в тот момент, когда щит гоплита пошел вниз, и перед ударом топором, неистовый клинок наступил на ступню противника, чтобы тот не смог убрать ногу. Таким образом удар получился еще разрушительнее, ведь гоплит не успел повернуть ногу и пятка топора прилетела как раз по уже разорванным кольцам кольчуги, врубившись в мягкую плоть и перерубая сухожилия. Утративший возможность быстро поворачиваться гоплит был вынужден отбросить копье и обнажить меч, но помочь ему это уже не могло, и вскоре топор еще раз врубился ему в левую ногу, почти полностью отрубив ее. Зато он позволил напоследок поквитаться с противником, уже падая, рубанув его по правой руке. А так как защита рук у того ограничивалась полосками кожи и ткани на плечах и наручами, то предназначенная именно для рубящих ударов Махайра эту самую руку и отрубила. Конечно, живучести у Круска хватило на то, чтобы не только не умереть от кровопотери, но и забить кромкой щита упавшего гоплита, фактически перерубив ему шею. Но это все равно смазало впечатление от победы, показав, что битва шла почти на равных и все могло повернуться совсем по-другому. Когда прозвучало оповещение о победе, трибуны разразились радостными криками, хотя среди них, при большом желании, можно было расслышать и разочарованные выкрики. Многие зрители даже повскакивали со своих мест, чтобы выплеснуть свои эмоции, как будто это они только что сумели победить. Самому Биверу уже было все равно, ведь сражение завершилось и смотреть было больше ни на что. Так что он спокойно встал и направился прочь, ведь ничего больше не мешало посмотреть возможные развития событий, и он знал, что больше ничего не случится. Тем более он заметил, что человек со своей ученицей, пусть он настойчиво и отказывается ее так называть, тоже поднялись со своих мест, отлично зная, что ничего более не случится и явно не желая терять время. Тек сидел в переносном раскладном стульчике на берегу небольшого озера с удочкой и, лениво пожевывая травинку, смотрел на поплавок. Рядом стоял переносной ледник, в котором хранился бочоночек с элем, на голове был кожаный петос, а сидевшая неподалеку на листе лягушка негромко поквакивала, создавая приятную обстановку и маскируя отсутствие других природных шумов. В общем, обстановка была умиротворяющая, и если бы кто-то сейчас взглянул на дворфа, то решил бы, что тот наслаждается отдыхом. Нет, так-то он действительно испытывал удовольствие, вот так вот сидя на бережку с бочонком эля и наблюдая за поплавком. Тем более в садке уже недовольно плавала одна рыбина, которую он не стал отпускать. Все равно толку с них не было, а оставил, решив попробовать сварить из нее уху и приготовить юшку. Конечно, на одну настоящую пойманную рыбу пришлось два десятка бесполезных монстров, но и он никуда не спешил. Плюс он собирался использовать и то рыбное мясо, что его сородичи должны будут принести с шестого этажа. Но к его большому сожалению, сидеть просто так, для своего удовольствия, он себе позволить не мог. Так что на самом деле его голова была занята обдумыванием сложившейся ситуации. И если с выбором отправляться домой или оставаться тут на зимовку, они все уже определились. Так что рудознатец, после окончания строительства бань, вместе с одним из воинов отправится домой, представлять на общем собрании их группу, а все остальные останутся тут. Так что этот вопрос уже был решен и не требовал дополнительного внимания. Зато вот последние события наглядно продемонстрировали, что им нужно что-то делать, ведь и эльвы и орки постепенно становятся все сильнее. Конечно, они тоже посещают восьмой этаж и уже почти прошли всю полосу препятствий, но их скорость развития была намного ниже, чем у тех, кто явился сюда раньше других. К тому же, у них пока не было собственных ключей, только служебные, а они были рабочими только пока они продолжают работать на службу. И стоит им покинуть службу, как они мигом лишатся доступа на нижние этажи. То есть, по сравнению с другими народами дварфы находятся в намного более худшем положении. Даже люди имели больше возможностей для развития, чем они, а с учетом продемонстрированного двумя орками и двумя монстрами на арене, от такого положения вещей нельзя было просто так отмахнуться. И с этим нужно было что-то делать. Понятно, что не он один думал над этой проблемой, остальные тоже пытались найти правильное решение. Но это не значило, что можно было расслабиться и дожидаться, пока остальные найдут решение проблемы. Поэтому он и думал, пытаясь разложить все свои знания про это подземелье по своим местам и вычленить те механизмы, которые позволят найти возможность заполучить собственный ключ. Начать стоит с того, что подземелье продолжает развиваться, постепенно запуская все новые элементы. Сейчас было неважно, идет ли постепенное усложнение внутренних функций подземелья вследствие его развития, или это активируются и запускаются древние протоколы. Главное, что эти изменения происходят и будут происходить дальше. Но если внимательно присмотреться, то становилось понятно, что для функционирования многих элементов была необходима работа разумных. Так, для запуска едалин нужны были повара, а для работы учебного яруса учителя и тренеры, так как тренировочные комнаты шестого этажа были вспомогательным элементом всей системы, которые могли помочь, но не позволяли освоить все задуманные элементы обучения в полном объеме. Также не было секретом, что проявившие себя в какой-нибудь отрасли разумные всегда получали какую-то награду. И дело было не только в особой добыче, которая начинала оставаться после победы над монстрами, но и в доступе к определенным эксклюзивным функциям. Так, Викинит Альф, который был инициатором создания школы, получил доступ в некую библиотеку. Многого узнать про эту комнату не удалось, но это было что-то вроде книгохранилища, только оборудованного удобным доступом к полкам, и местами для чтения и работы с книгами. И вот, этот викинит был единственным, кто получил право туда входить, другим же оставалось только облизываться на этот архив знаний. Примерно такая же ситуация была и с шеф-поваром, который первым разблокировал едальню, получив доступ ко всем ее обширным функциям. Никто так и не знает, откуда на его кухне появляются некоторые разновидности травы и репы, которые точно ни в парке никто не находил, ни в виде добычи на шестом этаже не получал. Примерно такая же ситуация с Хальвардом, у которого даже две особенности: он регулярно приносит с шестого этажа вино и он является главой службы, в которой работает монстр. Да и сама служба функционирует с одобрения и при поддержке хранителя, который позволяет Хальварду осуществлять такие проекты, которые остальные при всем своем желании воплотить не смогут. С альвийской старейшиной, с Чесанной, ситуация тоже очень похожая, ведь ей принадлежит идея комплекса по уходу за внешним видом, который с легкой руки хранителя теперь все зовут спа-салоном или попросту спа. Правда, там все не так понятно, так как это салон для женщин, так что зайти и посмотреть, что там и как, у Тикка не получилось, но он был уверен, что у этой альвийки тоже имеется некая особенность и привилегия. Так что получалось, что чтобы что-то получить, нужно было что-то дать. Нет, так-то это было понятно всем и каждому, а обмен различных материалов и вещей на разные предметы, в том числе иногда и на новые ключи, пусть и происходил редко, но все же никогда не прекращался. Но тут нужно было дать что-то более ценное, нужна была идея, которую можно было воплотить. Но не просто идея, а идея, которая бы принесла для подземелья или как минимум учебной базы ордена пользу. Вот только не так-то просто придумать что-то новое, особенно в таком вот подземелье, где или и так уже все нужное есть, или оно есть где-то глубже, или для его создания и функционирования нет подходящих ресурсов и материалов, или ты просто неправильно думаешь и используешь неверный подход. Последняя мысль заставила Дворфа задуматься так сильно, что он даже не сразу среагировал на поклевку, так что рыба успела выплюнуть крючок, обглодав наживку, и подсечь ее не удалось. Но Тек даже не расстроился, ведь в его голове появилась идея. Но перед тщательным ее продумыванием следовало проконсультироваться со специалистами по этому подземелью. А вот уже потом можно будет объединить свои знания и то, что он выяснит, и начать разрабатывать проект, который может позволить ему заполучить себе такой же уникальный статус, как и у ну очень ограниченного круга разумных. Довольно улыбнувшись, Дварф снова наживил на крючок наживку и закинул удочку. Как думаешь, ему будет интересно посмотреть, как работает настоящий мастер своего дела? Спросил он, взглянув на замолчавшую лягушку, которая, казалось, с интересом его рассматривала. Лягух свел глаза на переносицу, немного подумал и показал большой палец вверх правой лапой, посмотрев одним глазом на мужчину, а вторым покосившись на его переносной ледник. «Ладно уж, так и быть, налью тебе кружечку пенного», — хохотнул Тек, зажимая удочку между ног и открывая ледник. «Только чур, вести потом себя прилично, песни громко не орать и морды окружающим не бить». Часть 137. После смертельной битвы Круска с Гоплитом прошло 12 дней, и за это время Бугай успел почти полностью восстановиться. А так как львы в очередной раз запланировали спуск на 9-й этаж, то неистовый клинок привел и своих бугаев. По мнению Микиады, в этот день вообще как-то много народу собиралось отправиться вниз. Впрочем, это было немного понятно, так как вскоре должны будут начать прибывать корабли, и многие после этого спуска начнут садиться на них, чтобы отправиться домой или куда они там решили, чтобы переждать сезон штормов на Большой Земле. А это значило, что вскоре внизу станет намного более свободно, ведь даже часть альвов собиралась покинуть остров, не говоря уже про людей. Бугаи же вообще готовились почти все вернуться, ведь зимой у них проводился многодневный праздник, на котором воины демонстрировали свои навыки и умения. Конечно, до начала штормов еще было прилично времени, но как Микиада прознала, бугаи собирались успеть на своих 4 кораблях, которые за ними прибудут, сплавать к южным землям, на архитектуру тамошнюю посмотреть, себя показать, пограбить, убить Тамкова. В общем, обычный такой набег, перед возвращением домой, а то их отряд в этом году вообще ничего не сделал и ни в чем не поучаствовал, так что даже похвастаться нечем. Рассказывать же о том, как они героически сражались с деревянными манекенами и забивали слизь палками, ну и опасались выйти на бой даже против одного единственного монстра в подземелье, это только нарваться на насмешки. Зато вот если они привезут хорошую добычу и сумеют еще и какой городок на меч взять, то уже их рассказам про сложности этого подземелья будет больше доверия. И вот, когда очередность отправки в лабиринт групп уже фактически была установлена, после чего большей части желающих придется разойтись до завтра, ведь сегодня вниз пойдет группа из альвов и бугаев, ко входу явился Бивер и в наглую поперся внутрь, игнорируя всех остальных. Стоя немного в стороне от всей остальной толпы и не будучи сильно погруженной в процесс обсуждения предстоящего спуска, Микиада первой почувствовала приближение интересного и постаралась занять наиболее выгодную позицию. Так что когда Бугай появился, она была к этому готова, только кружки или тарелки с тонкими ломтиками солонины не хватало для полноты ощущения, что находишься на представлении в амфитеатре. А вот остальные идущие по пути что-то почувствовали уже только когда Бивер спустился по лестнице. Но они все же успели среагировать и перекрыть Бугаю дальнейший путь. Некоторое время 3 альвийки и 1 Бугай молча сверлили своими взглядами Бивера, а в ответ тот поливал их презрением во взгляде. Ну а потом они принялись спорить. Альвы заявляли, что он не имеет права мешать остальным, на что Бивер им закономерно указывал, что они могут засунуть придуманные ими правила себе как можно глубже, причем можно сразу всем троим, и он даже может с этим помочь. В конце концов, правила подземелья не запрещают заходить в лабиринт, когда там уже кто-то есть. Стоявший же рядом с альвийками Круск только молча слушал этот спор, так как скорее всего с одной стороны он был согласен с сородичем и даже с большим удовольствием помог бы ему затолкать эти самые придуманные альвами правила всем трем альвийкам поглубже, и возможно не только правила, а с другой, действия Бивера в данный момент мешали непосредственно его планам и его отряду. Нет, Микиада была уверена, что предложи Бивер свои услуги по проводке отряда бугаев вниз, и Круск бы с большим удовольствием встал на его сторону. Но или Биверу было наплевать на сородичей, или он пока не мог использовать свой навык на такую большую группу разумных. Все-таки он как-то по-другому проходил лабиринт, так что там могли быть свои сложности и нюансы. Вот и вынужден был Круск противостоять сородичу, но при этом не оказывать поддержку альвам, что можно было сделать только молчаливым ожиданием, когда они закончат спорить. Если Бивер отступит, то Круск только пожмет плечами, а если отступит львы, то он уже сам будет останавливать взорвавшегося сородича, пусть у него и не было уверенности в своей победе. Народ, который вначале даже придвинулся, ожидая посмотреть на незапланированное развлечение, ощутив все усиливающееся давление от начавших постепенно разворачиваться аур спорщиков, начал быстро так отодвигаться подальше, вполне закономерно опасаясь, что те схватятся за оружие или начнут применять магию и не желая попасть под раздачу. А еще все как-то вдруг вспомнили, что вообще-то они сейчас не на шестом этаже, где схватки за пределами арены запрещены, а на седьмом этаже, где никто не проверял, можно ли нападать на других искателей. Микиада прямо видела, как к некоторым приходит осознание этого, и они начинают активно проталкиваться обратно к выходу, не желая оказаться втянутыми в побоище, которое вот-вот разразится. Честно говоря, если бы не ее навык, позволяющий почти мгновенно проскользнуть мимо всех и оказаться на другом конце лестницы, она бы не рискнула так беспечно ждать дальнейшего развития событий, и даже ее чутье, не предвещавшее никаких проблем, не могло бы заставить ее так расслабиться. Ведь она знала, что Бивер каким-то образом мог взбаламучивать пути, делая долговременные предсказания связанных с ним ситуаций неточными. Хорошо хоть ощущение кратковременной опасности продолжало работать, что немного смиряло с ситуацией, а то такой противник мог бы быть настоящим кошмаром для других идущих по путям, а потом пришел Бер и все испортил. И ведь никто даже не заметил, когда и как он появился, даже сама Микиада, которая, вообще-то, ожидала возможного вмешательства со стороны подземелья и потому внимательно следила за окрестностями, и следила не только глазами. Просто в какой-то момент Микиада заметила его уже подходящего к спорщикам. В отличие от извечного пофигизма на его лице было выражение обреченности, что для той же Микиады сразу указало на причину его тут появления. Его отправил сюда хранитель, приказав разобраться с непредусмотренными проблемами, ведь те мешают желающим пройти испытание. Подойдя к спорщикам, он встал между ними и посмотрел на потолок. Грустно вздохнув, он посмотрел вначале налево, а потом направо, на арену. Все, сказав это, он опять грустно вздохнул, явно не очень довольный предстоящим геморроем, и пошел обратно к лестнице, уже ни от кого не скрываясь. Перекрывшая путь толпа расступилась перед ним, причем никакой давки при этом не произошло, после чего точно так же сомкнулась, когда он прошел. Микиада же, ощущая, что тут ничего больше интересного не произойдет, скользнула между собравшихся и ступила на верхнюю ступеньку лестницы одновременно с Бером, намереваясь успеть на арену одной из первых и занять лучшее место, ведь предстояло что-то действительно интересное. Покосившись на сидящего рядом Дриали, на лице которого так и сияла довольная улыбка, Ленит вернула свое внимание на арену. Пока еще ничего не началось, но ей, раз уж выпала такая возможность, хотелось суметь почувствовать, что из себя представляют шесть стоявших внизу разумных. На арене они оказались случайно. Просто во время тренировки Дриали почему-то взбрело в голову посмотреть на сражение на арене. Ну а потом она заметила, что в особенном секторе трибун появились зрители, которые никогда не появлялись просто так. Причем явились они практически в полном составе. Правда, сколько их на самом деле не знал никто, но наблюдая за их вооружением было выделено 10 основных их типов снаряжения. Так что если их и было больше, то они пользовались одинаковым вооружением, но никогда на трибунах не появлялось два монстра с похожими комплектом вооружения. Понимая, что это не просто так, Ленит уже и сама принялась с интересом ждать, что же такого должно будет произойти, чтобы вызвать интерес у стражи и хранителя. И она дождалась этого очень быстро. «Смотри», — указал Дриали на выход одной из ведущих на трибуны лестниц неподалеку от них. Посмотрев в ту сторону, девушка успела заметить, как из сумрака на лестнице появилась чья-то тень, которая в следующее мгновение шагнула под яркий свет с потолка и оказалась той непонятной ученицей человека. Та бросила на них оценивающий взгляд, после чего поспешила занять самое удобное место неподалеку. Помня наставления хранителя и свои попытки их осуществить, Ленит попробовала почувствовать эту девушку, и ей уже начало казаться, что что-то даже начало получаться, когда ее концентрация была нарушена. «Оказывается, просто смотреть мало, нужно еще и головой работать», — произнес ее мужчина, глядя на вход на арену, где появилась фигура человека. «Сейчас и остальные подтянутся». «Мм, кто?» — удивилась девушка. Она, конечно, немного расстроилась, что ее концентрация была сбита и уже вроде как начавший получаться прием распался, но жаловаться или обижаться не собиралась. Вместо этого она посмотрела на манеж арены, где два что-то выяснявших на тренировочном оружии человека закончили свое сражение и спешно покидали площадку, оставив зашедшего туда человека одного. «Альвы, орки», — сообщил с паузой Дриали, пожав плечами. «Они там что-то не поделили на седьмом этаже и сейчас, насколько я понял, будет проводиться воспитательная беседа». «На арене», — уточнила Ленит. «Ну да, ведь это самое удобное место», — усмехнулся мужчина. «Ах да, ты же не знаешь, как хранитель стимулирует мыслительные процессы у своих учеников. Ничего, сейчас один из них тебе это продемонстрирует». Как-то спорить или что-то уточнять девушка посчитала излишним, все равно сейчас все увидит. Зато она попыталась снова нащупать то состояние, которого почти достигла недавно. Вот только в этот раз она направила свою концентрацию на одиноко стоявшего в центре арены человека, одетого в свободные штаны и мягкие сапоги, рубаху и халат. Впрочем, свой халат он сейчас неспешно снимал, перекладывая из руки в руку свой деревянный меч.